Глава 4. Тонкое строение планеты. Аура Земли. Импульсное кольцо. Земля является многомерной конструкцией и существует в нескольких измерениях. Каждый ее параллельный мир пребывает в своем измерении, в своем спектре частот. Но человек признает существование только того, что видит, то есть только физического мира, в котором существует сам. Как живое существо, Земля способна действовать во всех планах бытия и связана своей энергетикой со всем живущим на ней. Ее энергетические связи тянутся к Луне и всем планетам Солнечной системы, а также к самому Солнцу. Земля участвует в планетарном энергообмене. А эта деятельность связана с ее особым тонким строением и функционированием, о которых человек мало что знает. Планета на всех своих планах проводит огромную работу. Энергетическая деятельность Земли скрыта от человека ввиду его несоответствия как по размерам, так и по энергетике самой планете. А также у него очень узок диапазон восприятия и мал чувственный аппарат по сравнению с аппаратом Земли. Все живущее на Земле нуждается в ресурсах определенного вида, как материальных, так и энергетических. Земля своей мыслительной деятельностью влияет на баланс энергии, поступающей из космоса, и этим регулирует те изменения в климате, растительном и животном мире, в создании ресурсов, которые используются человеком для его деятельности. Одним словом, этим она обеспечивает существование на материальном плане всех существ на Земле. Кроме того, планета осуществляет связь между отдельными планами Земли, то есть между параллельными мирами и их обитателями. А все эти связи, миры, говорят о наличии определенного тонкого строения планеты. Наиболее приближена к физическому плану атмосфера Земли, которая является проявлением одной из ее тонких оболочек. Планета обладает своей многоцветной и многофункциональной аурой. Аура Земли относится к физической материи и состоит из множества слоев, но условно они подразделяются на 6 основных, каждый из которых выполняет свои задачи. Первый слой ауры. Его составляет энергия, помещенная в человеческое, растительное и животное тело, весь растительный и животный мир. Слой образуется от переработки энергии в этих телах. Второй слой – это приемная транспортная аура, состоящая из энергий, поступающих для некоторых целей от космических систем. Сюда же поступают энергии от чувств и эмоций людей. Человек через чувства и эмоции производит энергии, которые осаждаются в этом слое и выше не проходят. Третий слой. Транспортная аура, которая проводит определенные космические частицы, посторонние для природы человека. Это особые частицы, принадлежащие к тонкому миру. Они могут восприниматься человеком тогда, когда он прислушивается к своему внутреннему миру. Восприятие идет через определенные ощущения. Четвертый слой. Аура сбора космических частиц из внеземных миров и других измерений. На Землю они не пропускаются. Это защитная аура. Пятый слой. Аура компенсации, где размещается свободная энергия. То есть энергия, не заключенная в какую-либо форму, она является дополнительной и служит для определенных целей. Шестой слой. Здесь сосредоточены разнообразные энергии, предназначенные для осуществления особых целей в параллельных мирах. Все слои ауры располагаются в эфирной и астральной оболочках планеты. Каждый слой в то же время содержит энергии, которые может использовать человек для своего развития. Человечество находится в трех первых кругах энергий, пользуется энергиями трех слоев. Некоторые личности достигают в своем развитии энергии четвертого слоя и используют их для своих построений. И мало кто достигает пятого слоя. Шестого не достиг ни один земной человек. Христос достиг пятого слоя. Каждый слой обладает своей преобладающей цветностью. Аура размещается в тонких оболочках планеты и имеет цвет только благодаря концентрации в той либо иной оболочке или ее части энергий различных физических спектров. Помимо ауры, Земля обладает тонкими конструкциями, приближенными к ее физическому телу. У нее имеется также импульсное кольцо, иначе центр мозга, как и у человека, но значительно больших размеров. Оно располагается в ее эфирной оболочке за пределами материального тела, то есть находится в другом измерении. Импульсное кольцо участвует в мыслительной деятельности планеты ее плана существования, а также помогает улавливать нужную информацию из Вселенной. Импульсное кольцо помогает осуществлять связь планеты с ее определителем, то есть той высшей сутью из планетарной системы, которая занимается контролем развития планеты в соответствии с ее личной программой и снабжает ее энергиями определенного типа. Но так как Земля – это большая форма жизни по сравнению с человеком, то в процессах ее энергообмена и снабжения энергией участвует целая иерархическая система. В отличие от планет-организмов, планеты-голограммы и планеты-механизмы не имеют определителей, но имеют технический персонал, занимающийся их техническим обслуживанием. Физическая оболочка Земли обладает также чакрами, особыми механизмами тонкого плана, через которые происходит забор энергии внутрь тонкой оболочки и через определенные периоды выброс ее. Физические чакры помогают осуществлять связь физического тела с энерготелами планеты. Но каждая оболочка тоже обладает своими чакрами, то есть специальными устройствами, через которые происходит переброс энергии из одного энерготела в смежное и обратно. Таким способом осуществляется энергообмен. Соединение тонких оболочек идет последовательно по иерархическим уровням, поэтому чакры находятся на границе смежных энерготел. При выбросе ненужных тонким оболочкам энергий создаются восходящие энергопотоки. Физической оболочке, связанной с энерготелами чакрами, также действуют восходящие энергопотоки, на которых из них строятся церкви, храмы. Планета переплетена сетью тонких энергоканалов. Линии Хартмана, ученого, установившего, что вся поверхность Земли делится такими энерголиниями на клетки, есть не что иное, как элементы энергетического строения нашей планеты. Наружный энергокаркас соединяется с семью главными энергонакопителями, которые находятся внутри Земли и имеют специальное строение. Но для человека они пока недоступны.